Глава 28. Насквозь. Главные часы Перверца ударили 5 o'clock. Начались последние 7 часов года и последний час перед третьим этапом. Команды и зрители до сих пор не знали правил, по которым должен был проводиться день закрытых дверей. Даже когда участников допустили в зал трансцендентальных откровений, интерьер модернизированного помещения мало прояснял ситуацию. Мерги успела приделать одной из стен уши и выяснила, что Югурус Луш в одиночку провернул такую грандиозную работу, что превзошел самого себя. В мире магов превзойти самого себя – обычное дело. Это считается более приличным, чем превзойти кого-либо другого. Он отказался от чьей-либо помощи и сам оборудовал игровое поле и места для зрителей. Зал стократно расширился, а вдоль его стен были возведены гостевые трибуны. Теперь все прибывшие 100 тысяч магов могли воочию наблюдать за ходом эстафеты. Даже для привидений, если верить программке, их сегодня присутствовало около 3000 душ. Были выколдованы призрачные места для висения. В центре остался постамент с каменным философом, обнесенный плотным магическим забором, в котором на равном расстоянии располагалось 5 внушительных дверей. Центральный забор окружала полоса препятствий, разделенная на 5 секторов, каждый из которых представлял собой запутанный лабиринт, слегка прикрытый загадочным английским туманом. Вокруг полосы возвышался еще один забор с калитками в каждой из 5 секторов. Сходились сектора к многострадальной мудрой статуе. Словом, пока ничего толком понятно не было. Югурус Луш, который выполнял роль распорядителя, вскинул волшебную палочку и с его плеча к потолку взмыл хрустальный дракон. Сделав 2 круга и громко дзынькнув, чтобы привлечь внимание, магический громкоговоритель завис над философом и произнес: «Приветствуем вас, дорогие гости, на уютном крытом стадионе Лужники. Сегодня вы станете свидетелями увлекательнейшего зрелища, которое, как надеется ректорат школы магии, станет традиционным. Абонементы на 50 и 100 лет вперед вы можете приобрести в кассе Перверца. Сейчас прямо на ваших глазах команда неповторимого Порри Гаттера сразится со сборными 4 факультетов в эстафете под названием «День закрытых дверей». Дракон сделал глотательное движение, Югурус хлебнул воды из стоявшего перед ним Грааля, несколько раз перекувыркнулся в воздухе и продолжил. «Итак, многие из вас ломают головы, о, прошу вас, уважаемый кровавый палач, я в переносном смысле». Под хохот трибун, багровое от смущения привидение с топором в руках, забилось под самую крышу. «Многие из нас, — повторил летающий мегафон, — пытаются угадать, какие же именно испытания выпадут сегодня на долю наших участников. Настал момент, когда тайное становится явным. Прошу!» Сводный оркестр народного творчества сирен и вооруженных магических сил выдал торжественный аккорд. «Первый этап, — провозгласил дракон, — заглатывающие растения, гигантские росянки в предвкушении ужина». В каждом из секторов та часть, которая располагалась ближе к калиткам, осветилась голубоватым светом. Зрители ахнули. Здоровенные голодные пасти с торчащими языками-пестиками жадно чавкали и пускали ядовитую слюну. «Впечатляет, не правда ли? Не волнуйтесь, медицинские службы в полной боевой готовности!» Пори бросил взгляд на мадам Камфри и начал отчетливо волноваться. Главврач негнущимися пальцами пыталась вязать лыко. Аналог мудловского вязания крючком. И у нее ничего не получалось. «Второй этап! Плавающие отмычки!» Хрустальная рептилия ловко развернулась на месте, а в игровых секторах вспыхнула розовая подсветка второго этапа. «В каждом из этих уютных бассейнов плавает по 1500 отмычек. Участникам нужно всего лишь найти подходящую и открыть дверь на следующий уровень». 1500 – это много», — сообразил дубль после того, как загнул все пальцы на руках. «Третий этап – магические шашки. Проявите свое мастерство и проведите себя в дамки». Над третьей зоной вспыхнул желтый свет, который осветил ровные ряды фигурок с шашками наголо. «Четвертый этап!» — дракон продолжал нагнетать напряжение. «Только тупая сила и грубый напор помогут вам! Борьба без правил, пещерные тролли, победители в тяжелой весовой категории по версии МАМБ!» Международная ассоциация магического бокса. Ярко-зеленый цвет выхватил из темноты 5 троллей, каждый из которых вскинул вверх дубинку, приветствуя зрителей. Часть болельщиков вскочила с мест с требованием не допустить кровавого побоища. Другая, не менее многочисленная часть, радостно заулюлюкала и завопила: «Круто! Круто! Врежьте им, парни!» Гаттер поежился. Он не был уверен, что парни относятся к командам, а не к троллям. «И, наконец, — не унимался летающий конферансье, — заключительный этап, самый загадочный и таинственный!» В последних зонах игровых секторов вспыхнуло мертвенно-серое сияние, которое осветило только клубы густого тумана. «Проявите сноровку и смекалку, — продолжал дракон, — и последняя дверь раскроется перед вами. Дверь к главному призу сегодняшнего соревнования, который вручит...» Волшебный дятел из оркестра сотворил тревожную дробь, по окончании которой центр поля вспыхнул радужным разноцветием красок. По одну сторону от философского постамента лежал белый круг с яркой красной точкой посередине. По другую стоял нарядный, как елка, профессор Бубльгум с огромной золотой медалью в руках. Каменный философ чувствовал себя неуютно и постоянно озирался по сторонам, словно выискивая кого-то в толпе. «Вручит ректор школы волшебства, многоуважаемый профессор Бубльгум! Кто первым наступит на зачетное поле, расположенное перед каменным философом, тот и папа, то есть победитель! Соперникам мешать запрещается. Время прохождения — 2 часа. На старт! Внимание!» «Эй, погодите!» — яростно жестикулировал капитан Чертикака. «Мы еще не готовы!» «Марш!» — рявкнул распорядитель. Ни одна из команд не сдвинулась с места. Хрустальный дракон завис над полем, задумчиво почесывая себя хвостом. «Странно», — пробормотал он, — «а я боялся фальшстарта». «Эй, почему спим? Я уже включил секундомер!» Игроки сгрудились вокруг капитанов. Гаттер обернулся к своим и заметил, что взгляд «а если» прикован к разминающемуся троллю. «Будем надеяться, — сказал Сен, — что до 4-го этапа мы не доберемся». «Тролль не проблема», — заявил Порри, которого, как всегда, вовремя посетила очередная идея. «Вы пока начинайте, а я метнусь в одно место». Не дав никому опомниться, мальчик бросился к выходу. Через полчаса, когда Порри вернулся в зал на грохочущем мотоцикле Харли, его команда была единственной, которая даже и не пыталась войти на поле. Все остальные уже топтались возле своих калиток и время от времени предпринимали отчаянные попытки прорубиться сквозь противно шамкающие растения. Над командами, подбадривая их сомнительными шуточками, кружил хрустальный дракон. «А чего это вы?» – деланно удивился Гаттер. «Я думал, вы эти цветочки уже прошли». «Где ты был?» – вскинулась Мерги. «Сам бросил нас». «Я не бросил», — обиделся капитан. «Я спешил. Видите, на мотоцикле ехал. А что делать? А еще я выпросил у Харли его отпугивающий дезодорант. А вы как думаете, теперь тролль нам не страшен?» «До тролля еще дойти надо», — заметил Клинч. «А эти цветочки — это настоящие ягодки». «Слушай», — сказал немного прозовевший Сен, «а против растений этот харлиевский репеллент действует?» «Теоретически», — проговорил Порри, «он должен отпугивать все живое. Практически никто не пробовал». «Нужен доброволец», — решил Сен. Взгляды соратников скрестились на Дубле. «Дубе», — сказала Мергиона своему телохранителю, «надо сходить к той двери, открыть ее и сразу назад, понимаешь? Открой и сразу иди сюда». «Понял», — по некоторым размышлениям признался Дуб. «Можно идти?» «Обожди. Гаттер, дай-ка нам этой гадости». Пейджер старательно обрызгала Дубля из харлиевского флакона. Юный друг Ментодеров удивленно оглянулся, пытаясь сообразить, куда делись все те, кто его окружал 5 секунд назад. «Давай, Дуби!» — крикнула Мер, отбежав от оруженосца 10 метров. «Подойди, открой и возвращайся!» Дуб послушно двинулся к дверце в загон для росинок и открыл ее. Репеллент на растение подействовал. И очень сильно. Как только Дубль распахнул калитку, все изголодавшиеся растения, как по команде, повернули головы и жадно потянулись к источнику запаха. Порри показалось, что ближайший к Дубу цветочек живоглот напрягся, пытаясь выскочить из земли. Выполняя инструкции хозяйки, Дубль развернулся и затопал на прежнее место. Но аромат дезодоранта уже поплыл над игровыми секторами, заставляя все растения бросить глупости и жадно впитывать пьянящий запах. Первым спохватился орлодер. «За мной!» — Оливье Форест бросился в заросли росянок. Цветы, вытянувшиеся в направлении сектора Гаттера, даже не шелохнулись. Через минуту четыре факультетские команды были уже у входа на второй этап. Гаттеровцам путь сквозь заросли был заказан. Майор Клинч убедился в этом ценой болезненной раны на плече. «Отличная идея, Гаттер!» — крикнула Пейджер, которая продемонстрировала очень эффектное пятиминутное кунг-фу, но победила лишь один лепесток одной росянки. «Дуб, я тебя люблю и все такое, но ты стань, пожалуйста, вон туда! Что делать будем? Час остался, а мы еще снаружи торчим!» «У кого будут идеи?» — жизнерадостно поинтересовался Клинч. Первая идея появилась у Сены. «Остался час», — сказал он. Вторая идея тоже принадлежала Аесле. «Осталось 50 минут. Кажется, мы продули. Орладер и где-то Тамер вошли на третий этап». Друзья немного помолчали. «За оставшиеся полчаса, — согласился Порри, — запах, вероятно, не выветрится. Да и вряд ли это поможет. Слезайблин тоже уже в шашки играет». «Толкинин крут!» — сообщила Мергиона, которая последние 20 минут даже не пыталась делать вид, что пробует найти выход. «Он с ними в короля Артура!» Так маги называют замечательную русскую игру «Чапаев». «Играет». «Где?» — оживился завхоз. «Здорово! Давай! Мочи! Порри! Ты за кого болеешь? За где-то Тамер или за Орладюр?» Гаттер надулся. Он еще пережил бы поражение, если бы оно было почетным, как в заклинании один. Но вот так, бесславно, не пройдя по трассе ни одного шага, капитан сел на пол, повернувшись к арене спиной. 10 минут осталось», — комментировал событие Сен. «Черти как, все еще ключи ловит. Орладер застрял на шашках, а где-то Тамер и слезай, блин, уже у троллей. Эй, ты чего?» Порри было ужасно тоскливо. Он вспомнил тот день, когда сидел на дереве, переживая по поводу письма из Перверца. Тогда тоже было погано. Хотелось взять арбалет и застрелиться. Гаттер посмотрел на валяющийся у ног излучатель. Это было бы еще круче. Мальчик представил, как он поднимается во весь рост и красиво в красно-синем пламени уходит из жизни. На глазах у 100 000 зрителей. Порри вздохнул. Что за упадническая ерунда ему в голову лезет? Нет, чтобы захотеть взять излучатель и покрошить здесь все всласть. Гаттер оцепенел. Это была идея. Вот потому Порри отдувается за всех. Ему в голову постоянно приходят идеи. «Сен», — спросил он напряженным голосом, — «ты хорошо помнишь правила эстафеты?» «А что там помнить? Лимит времени 2 часа, которые, кстати, через 7 минут заканчиваются. И еще нельзя мешать соперникам». Порри поднял излучатель. «То есть, — сказал он, — если я сейчас зачищу наш игровой сектор, не задев при этом соседей, то мы пройдем по нему как по проспекту, — завопил сообразительный Аесли. Давай, пока у нас еще есть время!» Мерги и Клинч с удивлением оторвались от увлекательного зрелища — игрок Слезайблина изматывал тролля бегом — и уставились на Порри и Сена, которые изображали боевой танец духов острова Борнео. «Ребята, ну не надо уже так расстраиваться», — непривычно ласково сказала Мергиона. «Все хорошо, вы только не нервничайте». Но не успел Сен произнести слова «излучатель» и «зачистить», как Пейджер присоединилась к пляскам, сменив Гаттера, который принялся суетливо настраивать излучатель. «Не забудь», — инструктировал его Аесли минуту спустя, — «нельзя крушить общую призовую зону. Луч должен добить только до 4-й зоны». «Боюсь», — Порри покачал головой, — «тролль уцелеет. Давайте-ка вы вооружитесь. Зря я, что ли, все это сюда пер». Команда быстро разобрала оружие. Сену достался клеемет, на который оставшийся безоружным дубль косился с явной неприязнью. Клинч моментально разобрался в принципе действия лазерного арбалета. Мергиона заявила, что у нее все с собой, и извлекла откуда-то любимые нунчаки. Оставалось 3 минуты. Конечно, это немного не по правилам. Должно оставаться 10 секунд, но авторы решили не рисковать. А вдруг луж засекал время по вечно спешащему будильнику? «Кто не спрятался, я не виноват», — предупредил Гаттер, глубоко вздохнул и нажал на гашетку. Первый залп выжег плантацию визжащих росянок и пробил дорогу до 3-го этапа. Выждав, пока разбегутся магические шашки, некоторые из них самонадеянно попытались окопаться, Порри выстрелил вторично. Теперь был открыт путь вплоть до предпоследней двери. Тролль действительно уцелел, но был полностью деморализован. Бедолага забился в угол сектора и размахивал тряпкой, которая казалась ему белой. «Дружба!» — хрипел он. «Твоя моя дружить!» «Интересно», — подумал Гаттер, — «что там были за тайны на последнем этапе?» Порри глубоко вдохнул и взял чуть левее, чтобы не задеть тролля. Тайны 5-го этапа взорвались эффектными яркими фейерверками. Истощенный излучатель пикнул и вырубился. Когда разноцветный дым развеялся, Гаттер увидел, что теперь его отделяет от призового сектора только последняя, покореженная взрывом, дверь. «Сколько там еще?» – заорал Порри, подняв голову к дракону. «Основное время кончилось!» «Мы же говорили. Надо было не выпендриваться, а начать минут за 15». Ответил тот, но быстро добавил. «Судья добавил еще 45 секунд!» Гаттер бросил взгляд на трассу. «Не успею», — пронеслось у него в голове. «Пробежать, потом проплыть, потом вынести дверь!» «Мотоцикл!» — воскликнул Сен, в голове которого пронеслись те же мысли, но с гораздо большей скоростью. «Давай на мотоцикл!» Порри забросил опустевший излучатель за спину и запрыгнул на мотоцикл, успев удивиться истошному воплю Мергионы. «Дуб!» — кричала она. «Назад!» Гаттер с места рванул к пролому в стене арены и увидел дубля, который уже выбирался из бассейна. «Дубби, отвали!» — услышал Порри собственный голос и крутанул газ до упора. Впоследствии мальчик несколько раз прокручивал колдовизионную запись финала эстафеты, но так и не понял, как могло уместиться в 4 секунды так много событий и стремительно действующих лиц. Во-первых, сам Порри, который летит на харлиевском мотоцикле по руинам лабиринта, вопя что-то нечеловеческое. Во-вторых, команда Гаттера, адекватно нечеловеческими воплями, сопровождающая своего капитана. В-третьих, бледное лицо Бубльгума, попятившегося от постамента. В-четвертых, дуб. Вернее, дуб во-первых, потому что оруженосец Мергионы ворвался в призовую зону раньше Порри. Дальше произошло что-то совсем непонятное. Игнорируя ясные и точные команды капитана «Отойди, дубина, задавлю!» дуб бросился к зачетному полю. Сразу несколько громких звуков раздались в призовой зоне. «Ого!» – заорал дубль, наступил на зачетное поле и плавно ухнул вниз. «Качели!» «Это опять он, мама!» – заверещал каменный философ, пытаясь увернуться от своего старого друга, несущегося на мотоцикле с выпученными глазами. «Это опять я, мама!» – закричал Порри, пытаясь отвернуть от каменного философа. «Тресь!» – проскрипел белый круг зачетного поля, выпуская наружу второй конец качелей, с которого сорвался увесистый кусок железа. «Хрусь!» — сказала железяка, вылетая из-под плеча Гаттера и разнося многострадальную статую на мелкие кусочки. Все это удалось восстановить только благодаря записи. А вот свои мысли мальчик запомнил очень хорошо и по порядку. «Опять философа!» «Ура! Кто-то сшиб его раньше!» «Ой, что это из-под обломков вылезает?» «Никогда не видел столько труб Мордевольта, торчащих из одного места!» «Бац!» Впрочем, последнее было не мыслью, а действием. «Бац» означало, что Порри Гаттер, дважды победитель врага волшебников, один раз условно, на полном ходу взлетел над постаментом каменного философа и приземлился точнёхонько на готовую начать пальбу зенитку, состоящую из нескольких сотен разнокалиберных труб Мордевольта. Как подсчитали потом специалисты, столкновение произошло за 0,65 секунды до того, как эти трубы должны были сработать.